Матфей Левий. Матфей, седьмой апостол, был избран Андреем. Матфей принадлежал к семье сборщиков податей или мытарей. Сам же он являлся сборщиком налоговых пошлин в своем родном городе Капернауме. Он был 31 года от роду, женат и имел 4 детей. Матфей обладал небольшим состоянием, являясь единственным сколько-нибудь обеспеченным человеком из всего апостольского корпуса. Это был предприимчивый и компанейский человек, наделенный способностью дружить и поддерживать хорошие отношения с самыми разными людьми. Андрей назначил Матфея финансовым представителем апостолов. В некотором смысле он являлся финансовым агентом и публичным представителем апостольской организации. Он хорошо разбирался в людях и был прекрасным пропагандистом. Его личность плохо поддается описанию, однако он являлся весьма добросовестным учеником и все больше верил в миссию Иисуса и несомненность царства. Иисус не дал Левию прозвище, но товарищи обычно называли его «добытчиком денег». Сильной чертой его характера была безраздельная преданность общему делу. То, что он, мытарь, был принят Иисусом и апостолами, служило причиной благодарности, переполнявшей бывшего сборщика налогов. Но потребовалось некоторое время, прежде чем остальные апостолы, в особенности Симон Зелот и Иуда Искариот, примирились с присутствием среди них сборщика податей. Слабостью Матфея был его близорукий и материалистический взгляд на жизнь. Однако со временем он добился огромного прогресса во всех этих отношениях. Конечно, ему приходилось пропускать многие из самых ценных периодов обучения, ибо его обязанностью было следить за пополнением казны. Больше всего Матфей ценил в учителе его всепрощение. Он непрестанно вспоминал о том, что для обретения Бога достаточно одной только веры. Он любил говорить о царстве как об этом деле обретения Бога. Хотя на Матфея лежало бремя прошлого, он зарекомендовал себя с лучшей стороны, и постепенно его товарищи стали гордиться поступками мытаря. Он являлся одним из тех апостолов, которые записывали многие изречения Иисуса, и эти записи легли в основу последующего рассказа Исидора о высказываниях и делах Иисуса, известного как Евангелие от Матфея. Вслед за Матфеем, деловым человеком и сборщиком податей, прожившим прекрасную и полезную жизнь, многие тысячи деловых людей, государственных служащих и политических деятелей последующих веков услышали подкупающий голос учителя: «Следуй за мной». Матфей действительно был расчетливым политиком, однако он хранил исключительную верность Иисусу и был в высшей степени предан своему долгу – заботе о том, чтобы у посланников грядущего царства было достаточно средств. Присутствие Матфея среди 12 апостолов позволило широко распахнуть двери царства для множества павших духом и отвергнутых душ, давно уже считавших себя лишенными того утешения, которое дает религия. Толпы отверженных и отчаявшихся мужчин и женщин стремились услышать Иисуса, и он не отвернулся ни от одного из них. Матфей принимал пожертвования от всех желающих из числа верующих учеников и слушателей, присутствовавших на проповедях учителя, однако он никогда не проводил массовых сборов средств. Вся его деятельность, связанная с финансированием, осуществлялась им в тайне и лично. Большей частью деньги собирались среди представителей наиболее состоятельного класса заинтересованных верующих. Практически все свое скромное состояние он потратил на нужды учителя и его апостолов, но они так и не узнали о его щедрости, за исключением Иисуса, который знал об этом все. Матфей не решался открыто вносить свои деньги в апостольскую казну из-за боязни, что Иисус и его товарищи посчитают их грязными. Поэтому он часто давал деньги от имени других верующих. В первые месяцы, когда Матфей знал, что его присутствие среди апостолов являлось определенным испытанием, он чувствовал сильное искушение намекнуть им на то, что они нередко кормятся на его средства. Однако он подавлял этот соблазн. В тех случаях, когда проявлялось презрительное отношение к мытарю, Левий сгорал от желания раскрыть им свою щедрость, но ему всегда удавалось промолчать. Если оказывалось, что имевшихся в наличии средств недостаточно для покрытия недельных расходов, Левий часто брал крупные суммы из личных сбережений. Точно так же иногда, когда у него появлялся огромный интерес к учению Иисуса, он предпочитал остаться с остальными и послушать учителя, даже если знал, что из-за этого ему придется самому внести нужную сумму. Но как же ему хотелось, чтобы Иисус узнал о том, что значительную часть денег он берет из собственного кармана? Он и не догадывался, что учитель прекрасно это знает. Ни один из апостолов так никогда и не узнал, что Матфей являлся их благотворителем, причем в такой степени, что когда с началом преследований он отправился проповедовать Евангелие Царства, он остался практически без гроша. Когда эти преследования заставили апостолов покинуть Иерусалим, Матфей отправился на север, проповедуя Евангелие Царства и крестя верующих. Его прежние товарищи-апостолы утратили с ним связь, однако он продолжал идти вперед, проповедуя и крестя, через Сирию, Каппадокию, Галатию, Вифинию и Фракию. Именно здесь, во фракийском городе Лисимахии, в результате сговора группы неверующих иудеев с римскими солдатами, он встретил свою смерть. Так этот возрожденный мытарь погиб победителем, с верой в спасение, столь прочно усвоенный им из учения Иисуса за время недавнего пребывания учителя на земле.